После разговора с Федором Крайнев купил две путевки в Эйлат, и они с Настей полетели в Израиль. Там светило солнце, плескались морские волны и росли пальмы. Они загорали, купались и смотрели достопримечательности. Настя, замученная работой, оттаяла и стала походить на девочку, некогда встреченную Крайневым на лесной дороге. Такой он любил ее вдвойне. Они съездили в Иерусалим, где посетили главные христианские святыни и накупили сувениров. Честно пытались утонуть в рассоле Мертвого моря. Любовались рыбками в океанариуме. Крайнев купил ожерелье и браслет из розовых кораллов. Они удивительно шли свежему загару Насти. Она была в восторге и полдня крутилась у зеркала, отрываясь ненадолго, чтобы поцеловать мужа. Как некогда в 42-м они все время были вместе. Только однажды Крайнев оставил жену. Накануне он сделал несколько звонков. Говорил по-английски, а наутро, извинившись перед Настей, вызвал такси. Маленький автомобильчик с бывшим соотечественником за рулем привез его в другой город и высадил у белоснежного здания госпиталя. Виктор расплатился с таксистом, купил в соседней лавочке букет роз и вошел в здание. Приветливый администратор проводила его в палату. Здесь на койке лежала пожилая женщина, одетая в длинную ночную сорочку в мелкий горошек. Женщина спала. Крайнев присел и стал ждать. Прошло с полчаса, прежде чем женщина открыла глаза. «Это ты?» — спросила. «Или мне кажется?» «Я», — сказал Крайнев, и неловко вложил розы в руки женщины. Она поднесла их к лицу. «Пахнут и колются. Не брежу. Знала, что не умру, не повидав тебя». Крайнев наклонился и поцеловал ее руку. Слезинка выкатилась из глаза женщины и побежала по щеке. «Ты все такой же. Молодой, красивый. А я...» «Ты тоже красивая». «Хоть бы сейчас не врал», — вздохнула женщина. «Пришел попрощаться?» «Сказать спасибо». «За что?» «За сына и внуков. Ты видел их?» «На фотографии». «В жизни они интересней», — женщина заулыбалась. «Хочешь, познакомлю?» «Будет трудно объяснить, почему отец вдвое младше сына и ровесник внуков. Я не растил их, не помогал им, не жил их бедами и радостями. Здесь нет твоей вины. Они могут посчитать иначе. Сама подумай, жизнь у людей сложилась, идет по устоявшейся колее, и вдруг на тебе. Неизвестно, откуда взявшийся отец и дед. Сочтут сумасшедшим или, того хуже, жуликом». «Трусишь?» — Крайнев кивнул. «Все мужики такие», — вздохнула женщина. «Воевать орлы, а как в самом главном?» «К тому же ты не еврей. Нас слишком мало на земле. Мы ценим каждого родственника. Сама им скажу. Как тебя зовут? По-настоящему?» «Виктор. Виктор Иванович». Крайнев протянул визитку. «Непривычно. Савелий мне нравился больше. Отдам. Пусть думают». Некоторое время оба молчали. «Ты давно в Израиле?» — спросила женщина. «Неделю». «Один?» «С Настей». «Как она?» «Освоилась. Работает сиделкой в кардиоцентре. У нас все хорошо». «Кто б сомневался», — вздохнула женщина. «С тобой, да что плохо?» «Дура я, дура», — женщина заплакала. Крайнев наклонился и поцеловал ее в соленые щеки. «Ладно», — она оттолкнула его. «Иди, попрощался и будет». Крайнев встал. «Постой!» — женщина приподнялась на кровати. «Я хочу, чтобы ты знал. Дни с тобой — самые светлые, что было в моей жизни. Когда было трудно, я вспоминала их и становилось легче. Спасибо. Пусть у вас сбудется, что не сбылось у нас. Благослови вас Бог». Крайнев поклонился и вышел. В отель он вернулся к обеду и нашел Настю на пляже. Она загорала на лежаке, рядом сидел какой-то хлыщ и молол языком. Завидев Крайнева, хлыщ растворился, словно его и не было. «Кто это?» — спросил Крайнев. «Не знаю», — пожала плечами Настя. «Пришел, сидит, болтает. Но о чем непонятно. Я не понимаю по-английски». «Что тут понимать?» — сердито сказал Крайнев. «Ежу ясно. Его счастье, что смылся». «Видел Соню?» — спросила Настя. «Ты знаешь?» — удивился Крайнев. «Я не понимаю по-английски», — сказала Настя. «Но слово «госпиталь» одинаково во всех языках. И фамилию Гольдман я не забыла. Как она?» «Умирает». «От чего?» «От болезни, которую не умеет лечить. Старость. Ей за 90». «Что она сказала?» «Пожелала нам счастья и благословила». «Она добрая», — сказала Настя. «Потому предпочла тебе мужа. Тот был больной и слабый, а ты сильный и мог за себя постоять». «Это правда», — согласился Крайнев. «Я и сейчас такой. Увижу еще раз приставала возле тебя, сделаю из него пляжный зонтик, вкопаю в песок головою вниз». Вечером в отеле Виктор с Настей танцевали, пили вино и смеялись над ужимками аниматора. В номере Крайнев наполнил ванну, усадил в нее Настю, выкупал, затем завернул в полотенце и отнес в постель. Она довольно жмурилась и позволяла ему делать с ней все, что он хочет. «Что ты задумал?» — спросила Настя, когда он умиротворенный притих рядом. «О чем ты?» «О том. Ничего не делаешь просто так. Я тебя знаю. Обещал показать мне море и показал. Попрощался с Соней. Носишь меня на руках и лелеешь, когда свадьбы не лелеял. Словно просишь прощения. Куда собрался?» Крайнев понурился и сказал. «Ну вот», — воскликнула Настя. «Я так и знала». Слезы побежали у нее по щекам. Виктор виновато стал их отирать, бормоча нечто примирительно ласковое. «Притащил меня в будущее и бросаешь», — не унималась Настя. «Это всего лишь миг», — убеждал Крайнев. «Ты же видела. Растворился и появился снова». «Это здесь миг», — не согласилась Настя. «Там месяцы, там война, стреляют, а ты всегда лезешь под пули». «Меня нельзя убить, я из будущего». «А это что?» — Настя ткнула в шрам на его плече. «Подумаешь, царапнула». «Если неуязвимый, почему ранила?» «Настя», — сказал Крайнев, — «там Соломатин, твой отец, Валентина Гавриловна, десятки других знакомых нам людей. Они сражаются, погибают, пребывают в голоде и холоде, а я загораю на курорте, в то время как могу им помочь. Когда в банке мне запретили перемещаться в прошлое, говорить было не о чем, но теперь появилась возможность. Возьмешь меня с собой?» Крайнев покачал головой. «Не разрешат». «Тогда и тебя не пущу». Они спорили чуть ли не до утра и уснули непримиренные. Следующий день был предпоследним в поездке, и они провели его на пляже, почти не разговаривая. Вечером, когда Крайнев тоскливо лежал на кровати, Настя вдруг подошла и прильнула к нему. «Когда отправляешься?» «Не скоро», — сказал Крайнев. «Бюрократическая организация. Пока все согласуют. Новый год встретим вместе». «Да?» — Настя заулыбалась и принялась его целовать. «Не обманываешь? Чтоб не сгореть». «Смотри, обманешь, сама спалю». «Я несгораемый», — сказал Виктор, расстегивая ее сарафан. «Уж нас душили-душили, стреляли-стреляли, а мы вот живые и здоровые, веселые и счастливые». Крайнев ошибся. Перемещение отложили до марта. Проблема оказалась не только в бюрократии. Горкавин отнесся к желанию Виктора чрезвычайно серьезно. Его заставили пройти полный курс подготовки. Учили не только стрелять из всех видов оружия, ставить и снимать мины, маскироваться на местности и организовывать засады, но и немецким речевым оборотом того времени, особенностям функционирования различных немецких учреждений на оккупированной территории, их непростым взаимоотношениям, методам борьбы с партизанами и многому другому. Как потом подсчитал Крайнев, с ним работало больше 30 человек. Ему пришлось выезжать на полигоны, жить там неделями, что очень не нравилось Насте. «Зачем все это?» — спросил как-то Крайнев Горкавина. «Ну ладно, немецкая форма, документы, речевые обороты, но иерархия взаимоотношений между воинскими чинами. Я ж не в шпионы». «Ситуация может сложиться непредсказуемо. Следует исключить любую случайность», — спокойно ответил подполковник. «Как руководитель операции я несу полную ответственность за вашу безопасность, поэтому занимайтесь как следует. Неподготовленного человека на опасное дело я не пошлю». Горкавина поддержала Настя. «Учись», — сказала сердито. «Пусть ты уезжаешь от меня, зато вернешься живой. Соломатин всегда знал, что делать, и внук у него такой же. Не ленись, меня так учиться заставлял». Под двойным напором крайне сдался и выпускные экзамены сдал, но удовлетворительно. Накануне решающего дня он посетил Федора. «Вот», — сказал, протягивая конверт, — «здесь завещание и доверенность на депозитные счета в банках. На всякий случай. По закону Настя единственная наследница, но с доверенностями проще». «Когда вы настреляетесь?» — сказал Федор, бросая конверт в ящик стола. «Никто ведь не гонит». Крайнев повернулся и пошел к двери. «Погоди», — окликнул Федор. «Не волнуйся. Настю не оставим. Ты поосторожнее. Если встретишь отца с мамой, передай». Федор запнулся. «Ты знаешь, что сказать». Крайнев кивнул и вышел.